Глава 18. «А меня совершенно новому способу использования магии Земли научить не можешь?» — спросил немного поникший Алан. Видимо, его расстраивало, что я буду лично заниматься с Алией, пока он будет изучать свиток самостоятельно. «К сожалению, на твоей ступени не получится сделать с магией Земли что-то кардинально новое. Но зато этот свиток научит тебя мощной магии Школы Земли». Я ободряюще похлопал парня по плечу. «Ты сможешь выучить каменный гроб». «Расскажешь, что это за плетение?» — приободрился Алан. «С помощью этого плетения ты сможешь заключить противника в коробку из прочного камня, которая не даст ему выбраться наружу». «Ладно, тогда пошел разбираться в нем», — кивнул явно обрадованный Алан, отойдя в сторону, чтобы не мешать тренировкам Алии. «И какому совершенно новому методу использования магии воздуха ты меня научишь?» с интересом спросила девушка. Кстати, я отметил, что она была абсолютно серьезной. Ее обычное хитство исчезло, наверное, вчерашний урок оказался полезным. «Для начала я должен рассказать тебе о том, из чего состоит воздух», — начал я. «Как это, из чего состоит воздух?» — непонимающе спросила девушка. «Разве он вообще из чего-то состоит? Воздух, он и есть воздух». «Не буду спорить», — улыбнулся я. «Но, тем не менее, он состоит из газов». «Каких еще газов?» — сощурила глаза Алия. «Чтобы тебе было легче понять, можно привести такой пример». Вновь улыбнулся я. Уж больно удивленный вид был у девушки. «Когда воду кипятят на костре, в воздух поднимается пар. Газы, о которых пойдет речь, также имеют похожие свойства. Однако газы, из которых состоит воздух, не имеют ни запаха, ни цвета. То, что ты рассказываешь, звучит... «Очень странно», — пробормотала Алия. «Но именно правильное изъятие нужного газа из воздуха сделает тебя намного сильнее. Преобразовывать магическую энергию в нужный газ слишком затратно. Гораздо проще и выгоднее изъять нужный газ из воздуха в округе». «И на что эти газы способны?» — хмыкнула девушка. «На многое», — хитро улыбнулся я. «Для начала давай расскажу тебе, какие газы вообще существуют и как они называются». Итак, 3/4 воздуха занимает азот, 1/4 — кислород, 1/100 — углекислый газ и 1/100 — аргон. Так как азота в воздухе больше всего, то для тренировки первым изымать из воздуха ты будешь именно его. Когда я показал девушке, как работает нужное плетение, пришло время практики. Красноволосая начала тренировку, каждый раз повторяя нужное заклинание. В это время Алан уже разобрался с изучением свитка и в данный момент активно осваивал каменный гроб. Когда Алан касался земли, перед ним появлялась дорожка из созданного камня, и в конце нее появлялся небольших размеров прямоугольный каменный гроб. Пока что Алан мог применять это плетение лишь на небольших расстояниях. Его каменный гроб был не слишком прочный. Однако, думаю, со временем, когда он освоит это плетение в совершенстве, оно станет отличным способом для сдерживания противника. «Наверное, на сегодня все», — сказал я, обращаясь к Алану и Алии. Учитывая, что мои ученики выглядели измученными, никто возражать не стал. В академию мы вернулись за час до ужина, поэтому сначала отправились в свою комнату, где некоторое время медитировали, восстанавливая свои силы. Честно говоря, на ужине я чувствовал себя усталым. Начало недели выдалось невероятно насыщенным. Я вообще никогда не вращался среди такого количества людей, поэтому привыкать было непросто. А тут еще на меня буквально набросилась принцесса при полном молчании Алии. «Рагнар», — посмотрела она на меня и, склонившись к моему уху, спросила шепотом, «Куда ты опять сегодня с этой красноволосой ходил? Тебе так интересно?» — тоже шепотом ответил я, лихорадочно пытаясь что-то придумать в ответ. «Да», — коротко ответила принцесса. «Учу я ее». «А что, надо говорить правду. Ее говорить лично мне всегда приятно, жаль, что не всегда возможно. Но я уже неоднократно сталкивался с тем, что люди больше верят в ложь, чем в правду, в чем и убедился сейчас. Понятно, что Мелиан не поверила ни одному моему слову, но, видимо, что-то в моем взгляде было такое, из-за чего она явно сдержала свое возмущение». Тем более, вряд ли она хотела привлекать к себе внимание. Кстати, я обратил внимание, что самозванец о чем-то разговаривает с Аланом. Ну надо же, и до него добрался. «И «Чему же ты ее учишь?» — не отставала от меня принцесса. «Ну так, всему понемногу», — ляпнул я. «Деньги зарабатываю. Род-то богатый. Или ты считаешь, что я не способен кого-то научить?» Принцесса подозрительно посмотрела на меня, потом на спокойную Алию, которую, судя по всему, интересовала только еда. «А чего ты вообще спросила-то?» — решил расставить все точки над «и». «Нам надо с тобой серьезно поговорить. Рагнар». Голос Эмилиан дрогнул, и она направила свой взгляд на стол, стараясь не встречаться им со мной. «Давай поговорим», — пожал я плечами, понимая, что разговор, видимо, будет не очень приятный. В принципе, я понимаю, о чем. Но, как уже я говорил принцу, связывать себя брачными узами не планировал в ближайшие годы. «Но не здесь же». «Нет, конечно», — прошептала она тихо. «Я тогда передам записку». На эти слова я лишь кивнул, а сама Мелиан вдруг стала какой-то тихой и до конца ужина не приставала ко мне с вопросами. Зато оживилась Алия, которая очень хотела провести завтра еще один урок. Да, девчонка, судя по всему, вошла во вкус. Что ж, как говорилось в одной поговорке с земли, «раньше сядешь, раньше выйдешь». Дед, кстати, любил использовать крылатые фразы того мира, а следом за ним и я. В общем, обрадовал красноволосую, сказав, чтобы завтра была готова. После ужина мы с Алланом направились домой, хотя, судя по взгляду Алии, она явно была недовольна моим уходом. Странно, так как никаких намеков с ее стороны на продолжение вечера не было, с чего ей быть недовольной. Хотя, может, она ждала от меня какой-то инициативы? Но, честно говоря, даже не стал забивать голову себе этими вопросами. Мне вот это сейчас явно не нужно. Принцессы хватает. Хотя, что и говорить, нравилась мне девчонка. Но когда мы добрались до своей комнаты, Алан, забавно смутившись, сообщил, что он пойдет, подышит свежим воздухом, прогуляется, в общем. Я только покачал головой. Мог бы и сказать, что с Келли встречается. Пожелав ему удачи на прогулке, завалился спать. Надо сказать, что я не услышал, как вернулся с прогулки мой друг. Утром на завтраке никаких событий не произошло. Все как обычно. Хотя нет. Принцесса и Алия стали общаться друг с другом. Правда, делали это как-то странно. Со стороны это смотрелось как настоящее соперничество. Вроде того, кто из них умнее и кто остроумнее. Да, я, наверное, должен был испытывать гордость, так как явно являлся причиной такого поведения девушек. Хотя, к своему стыду, мне было просто смешно. Кстати, надо признать, что в этой словесной дуэли принцесса явно проигрывала. Ну, то, что красноволосый палец в рот не клади, это я знал. Занятия до обеда пролетели быстро. Общая магия и зельеварение. Оба урока я продремал с открытыми глазами. Простолюдины слушали, открыв рты. Аристократы скучали. Попутно замечу, что Алия теперь решила сидеть рядом со мной и на уроках. В общем-то, я и не возражал. К тому же, чего скрывать, общество красноволосой девушки мне нравилось. Вряд ли это искренние чувства. Не будь я тем самым Валенштайном, на меня бы ни Алия, ни принцесса и не взглянули бы. Но этот вопрос меня не слишком-то волновал. Смею надеяться, что дед воспитал во мне здоровый цинизм. Да и вообще задумываться об этом я не любил. После обеда уже традиционно мы улизнули из академии и направились на свое место для тренировок. Когда мы оказались на площадке, я отправил Алана тренироваться отдельно, наказав совершенствовать уже имеющееся плетение, а сам остался с Алией, которая с энтузиазмом смотрела на меня. «Сегодня мы рассмотрим кислород», — начал я. «Когда ты вдыхаешь воздух, то дышишь именно за счет этого газа. Воздух на четверть состоит из кислорода, и если убрать даже маленькую его долю, то человек и любое другое живое существо начнет задыхаться. Это, конечно, очень занимательно, но откуда у тебя и твоего деда такая информация? Откуда взялись эти знания, о которых неизвестно даже самым могущественным магам?» — задала резонный вопрос Алия. «Меньше знаешь, крепче спишь», — хмыкнул я. «Ладно, не хочешь говорить, твое право», — вздохнула девушка. «Давай заниматься дальше». Я не стал с ней спорить и продолжил урок. «А теперь ты, наверное, задаешься вопросом, как можно использовать кислород в бою. Я думаю, что можно вытянуть кислород из воздуха вокруг врага, отчего тот задохнется», — предположила Алия. «Можно, но только в замкнутом помещении. так как на открытом пространстве изъятый кислород будет сразу же замещаться из окружающего воздуха. Тогда я не знаю, как еще, пожала плечами Алия. Что же, я зайду немного издалека. Ты знаешь, как работает магия огня? Магическая энергия преобразуется в огонь, уверенно ответила Алия. Это ложь, сказал я, нагло ухмыльнувшись. Да хватит мне заливать. Как еще это можно объяснить, возмутилась Алия. Я же, решив еще больше удивить девушку, заявил. На самом деле магию огня создает не огонь, а газ. «Но как такое возможно? Газ же не имеет цвета и запаха», — широко раскрыв глаза, сказала Алия. «Газы имеют различные свойства. Например, есть горючие газы, которые горят при контакте с кислородом. То есть ты хочешь сказать, что маги всего Аландара понятия не имеют, что вместо огня создают газ, который воспламеняется», — осознала Алия. «Именно так», — сказал я, злорадно ухмыляясь. Также стоит сказать, что обычно горючий газ воспламеняется при контакте с воздухом. Если же изъять кислород из воздуха и сделать так, чтобы он вступил в реакцию с горючим газом, то мощь огня значительно возрастет. Получается то, что огонь Валнара Валенштайна был на порядок мощнее огня противника из-за того, что твой дед изымал кислород из воздуха, сделала предположение Алия. Частично да, но основная причина в другом. Существует немало горючих газов. Различные школы магии огня используют разные горючие газы. Однако много лет назад мой дед понял, как создавать горючий газ под названием метан, который до него никто не умел использовать. При горении этот газ выделяет больше тепла, отчего огонь получается мощнее. Также преобразование магической энергии в метан будет требовать меньше затрат, чем если превращать ее в другие горючие газы, как это делает большинство. При совокупности всех этих факторов магия огня у тебя будет намного мощнее, чем у твоих противников. «Это невероятно», — вздохнула Алия, находясь под впечатлением от моей речи. «Но как тогда устроены искусства, основанные на огне?» «Все огненные искусства в Аландаре усиливают магию огня и уменьшают расход магической энергии при ее преобразовании в горючие газы и жидкости». Услышав мои слова, глаза Алии загорелись от предвкушения. «Жду не дождусь, когда смогу пользоваться этой магией», — вздохнула Алия. «Используя другие газы в качестве горючего вещества, ты сможешь создать огненную искру, не имея при этом искусства, ориентированного на огонь. Именно поэтому ты пока что и не имела возможности изучать магию огня. Однако с метаном и изъятием кислорода из воздуха ты получаешь значительное усиление созданного тобой огня и можешь частично обучиться этой магии. Да, конечно, огненный торнадо ты создать не сможешь, однако небольшой огненный шар вполне сможешь осилить. Спасибо тебе за все, Ирос. Если бы не ты, не знаю, что бы я делала», — искренне улыбнулась Алия. Я немного опешил от такой реакции, так что мне понадобилось несколько секунд, чтобы придумать, что сказать в ответ. «Для начала ты научишься изымать кислород из воздуха. Когда сможешь без проблем это делать, я научу тебя, как преобразовывать магическую энергию в метан. Тогда мы приступим к изучению магии огня». «Хорошо», — улыбнувшись, кивнула Алия. И мы перешли к практике. Алия, на удивление, оказалась очень способной ученицей. Уже через пару часов она научилась вытягивать кислород из воздуха. Когда же у нее все получалось идеально, я понял, что пришло время научить девушку преобразованию магической энергии в метан. Сначала я показал ей нужные плетения и как в нем устроены узоры. Когда красноволосая девушка запомнила, как оно устроено, пришло время практики. «Создай огонь над своей ладонью», — потребовал я, стоя перед Алией. «Хорошо», — неуверенно кивнула девушка. Сказав это, Алия вытянула руку вперед, зажмурилась и начала делать нужное плетение. В результате над ее ладонью появился полноценный огонь. «Получилось! Без искусства!» Тяжело дыша от возбуждения, выпалила Алия. «Да, ты молодец!» — похвалил я девушку. «А я молодец!» — послышался голос слева от меня, и он принадлежал Алану. Парень все это время тренировал дальность применения и прочность каменного гроба, не забывая про отработку каменных копий и ямы. «Ты тоже молодец», — сделал я добрую улыбку. «Тогда почему ты не занимаешься со мной лично, как с Алией?» — нахмурив брови, спросил Алан. Я уже говорил, что на твоей ступени могущества я мало чему могу тебя обучить из магии семьи Валенштайн». «Жаль», — засопел парень. И в этот момент взгляд у него был столь удрученный, что мне захотелось его утешить. «Но не бойся, тебя ждет большое будущее. К тому же, если я учу Алию, то это не значит, что я не наблюдаю за твоей тренировкой». «Я тебя понял», — вымученно улыбнулся парень. «Я не хочу прерывать твое нытье, Алан, но Ирос сейчас должен учить меня магии огня», — раздраженно заметила Алия. «А я и не ною», — огрызнулся парень. «Ноешь как раз ты». Алия даже не нашлась, что ответить на эти слова, а я с уважением посмотрел на своего друга. Интересно, это общение с Келлией на него так влияет? Ладно, поспешил я успокоить назревающий конфликт, так как увидел в глазах Алии разгорающееся пламя. «Вернемся к учебе. Ты готова?» — посмотрел я на нее. «Да», — выдохнула девушка, бросив на Алана многообещающий взгляд, который тот, по-моему, не заметил. «Теперь, когда ты способна создавать метан и использовать силу огня», — продолжил тем временем я, — «я дам тебе свитки с плетениями школы огня, которые создал мой дед». Сказав это, я вытянул сразу три свитка. Первый учил использовать огненный шар на метание, второй — огненную плеть, а третий — на огненную стену. «В твоем пространственном кольце столько свитков? Такое ощущение, что их у тебя не одна сотня», — прищурилась девушка. «Эх, Алия, если бы ты знала, как сильно ошибаешься. Ведь таких свитков у меня было десятки тысяч. Алия, изучи плетение по этим свиткам, и тогда мы увидим, на что способен огонь семьи Валенштайн даже без подходящего искусства». Девушка задумчиво кивнула. На этом наш урок был закончен, и мы вернулись в академию. Кстати, на ужин мы опоздали. Столовая встретила нас темными окнами. «Эх», — вздохнул Алан с надеждой, посмотрев на меня. «Что будем делать?» «И не надо на меня так смотреть», — невесело усмехнулся я. «Я, знаешь ли, еду не храню». «Не переживайте», — вдруг проговорила Алия, заговорщицки подмигнув мне. «Идите к себе, я все устрою». «В смысле?» — удивился я. «Идите», — повторила девушка и исчезла в темноте. Граф Мокел Ламберт был зол. Не просто зол, он рвал и метал. Надо же, его дочь просто проигнорировала прямой приказ отца. Честно говоря, он не ожидал такого сопротивления. И жена не смогла помочь, а только развела руки, проблеяв что-то вроде «влюбилась девочка». Что ж, придется тогда использовать другие способы. Сейчас, сидя напротив ректора академии, он, несмотря на бушующую в нем злобу и раздражение, принял безмятежный вид. Перед собеседниками на столе стояла бутыль из потемневшего от времени стекла и два стакана. Граф давно знал ректора и хоть не считал его лучшим другом, но, по крайней мере, они давно были на «ты» и даже несколько раз проворачивали весьма прибыльные для ордена и графа торговые дела. «Я не совсем понял», — Грейдир удивленно смотрел на гостя. «Что ты просишь?» «Я прошу уволить одного из студентов академии, который перешел черту. Он нагло домогался моей единственной дочери Келли. Вы знаете, что она учится у вас?» «Да, конечно». «Подающий надежды целитель», — задумчиво кивнул ректор. «Так вот, Грейд, этот Талан ей проходу не дает. С каких пор простолюдины стали столь наглыми? Вы же понимаете», — понизил он голос, «что я переживаю за судьбу своей дочери, чтобы она выучилась и вышла замуж за достойного человека. А кто может поручиться, что этот прыщелыга не обесчестит ее, и они не сбегут?» «Ну, ты не сгущай краски», — покачал головой ректор. «Дело молодое. Сегодня любят, завтра нет. Твоя Келия, насколько я помню, вполне здравомыслящая девушка. Она сама может принять решение». «Да какое решение, Грейд?» Спокойствие начало постепенно спадать с разгорячившегося графа. «Этот простолюдин уже имеет на нее влияние больше, чем родители». «И на каком основании я отчислю этого студента?» — прищурился его собеседник. «Но ты же придумаешь», — голос графа вдруг стал тихим. «А за мной не заржавеет. Ты же меня знаешь, Грейд». К тому же он устроил, пусть и официальную, но дуэль с виконтом Майером, вступившимся за честь моей дочери. Простолюдин с аристократом. И лишь подлость и хитрость помешали виконту наказать наглеца, Алан, дуэль. Что-то я слышал об этом», — задумчиво пробормотал ректор. «Подожди», — он уставился на графа. «Это тот, который с парнем по имени Рагнар ходит? И они вроде спасли твою дочь?» «Именно», — вздохнул Ламберт. «И вместо благодарности ты хочешь исключить его? Я же объяснил, почему». «Я подумаю, Мокел», — неопределенно ответил ректор. «Кстати, дуэль проведена по всем правилам, и жалоб от Виконта не поступало». «То есть», — нахмурился граф, — «ты мне отказываешь?» «Кто сказал, что отказываю?» — искренне удивился его собеседник. «Я же сказал, что подумаю». «Да чего тут думать?» — повысил голос Ламберт. «Что сложного убрать этого сопляка? Я Мокел». В кабинете вдруг похолодало, и граф, прервавшись на середине фразы, со страхом посмотрел на ректора. «Я подумаю», — медленно отчеканил тот. «И сообщу тебе свое решение». «Хорошо», — встал граф. «Надеюсь, ты выполнишь мою просьбу». И, не дожидаясь ответа, поспешил покинуть кабинет. Ректор, оставшись один, задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Что ж, наверное, это как раз кстати. Ирос, пришло время нам поговорить».